В истории еврейского народа случались чрезвычайные ситуации, например, голод или пожары. В таких случаях из казны храма могли выделяться средства для помощи нуждающимся жителям. В отсутствие государства храм мог выполнять и некоторые другие квазигосударственные функции, например, поддержание систем водоснабжения в Иерусалиме, ремонт дорог и улиц в пределах городских границ, особенно накануне больших праздников. Впрочем, из казны храма финансировались и некоторые расходы, которые были связаны с тайной политикой первосвященников. Наиболее известный случай – оплата предательства Иуды. 30 полученных им серебряников были взяты из сокровищницы церковной. Наверное, те деньги, которые охранявшие гроб Иисуса Христа стражники получили после воскресения Спасителя, также имели своим источником казну храма. Безусловно, деньги Иерусалимского храма были той кровью, которая давала жизнь экономике древней Иудеи. Вот что пишет об экономической роли храма современный еврейский автор. Конечно, храм был важным экономическим центром, фактически его хранилище было государственной казной. Кроме того, храм задействовал вокруг себя целый ряд профессий. Так мы знаем, например, что одежды, в которых священники должны были служить Всевышнему, и исполнять свои обязанности в храме, после недели службы запрещено было использовать повторно. Эти одежды должны были сохраняться, но для каждой следующей группы священников требовались новые, причем одежды священника должны быть специально сотканы, а не сшиты. Сегодня в Иерихоне, археологи находят гигантские склады продукции, которая производилась для храма. Кроме массы льняной, хлопковой и шерстяной одежды и различных тканей, которые должны были быть изготовлены строго определенным образом, храму требовались вино для возлияний и масло для воскурений, дерево, которое сжигалось на жертвеннике, сосуды, как правило, из драгоценных металлов или камня, и все это далеко не исчерпало список продукции, необходимой для храмовых нужд. Еще надо было сажать деревья, растить животных, которых приносили в жертву в храме, выращивать лен и хлопок, ткать одежду, изготавливать украшения, сосуды и другую утварь для храма. Таким образом, необходимость в целом ряде специальностей вызывалась и поддерживалась храмом. Надо иметь в виду, что храм обеспечивал работой жителей Иудеи также благодаря громадному спросу на продукты питания и жертвенных животных со стороны паломников, которые несколько раз в году стекались на большие праздники в Иерусалим. По некоторым оценкам, численность населения Иерусалима во времена Иисуса Христа могла реально находиться в диапазоне 200-300 тысяч человек, а число приезжих во время больших праздников было на порядок больше. Нетрудно понять, что при таком резком увеличении числа людей в любом городе, даже современном, неизбежно цены повышаются, иногда в разы. А надо учитывать, что хороших транспортных коммуникаций Иерусалим не имел, поэтому быстрый подвоз товаров был затруднен. В Иерусалиме в такие дни не хватало даже питьевой воды, поэтому цены были запредельными не только на жертвенных животных и предметы, необходимые для богослужений, но также на продукты питания и другие товары первой необходимости, а также жилье. Читаем у Карла Каутского. Храмовые сборы и паломники должны были приносить огромные суммы денег в Иерусалим и кормить там немало людей. За счет культа Яхве жили в Иерусалиме прямо или косвенно не только храмовые священники и книжники, но и лавочники, менялы, ремесленники, а также селяне, земледельцы, скотоводы из Иудеи и Галилеи, находившие в Иерусалиме прекрасный сбыт для пшеницы и меда, для овец и коз, для рыбы, которую они ловили в море или в Геннесаретском озере и отправляли в Иерусалим в сушеном или соленом виде. Таким образом, как священническая верхушка Иерусалима, так и простой народ Иудеи были в равной степени экономически заинтересованы в сохранении и укреплении Иерусалимского храма.